О, читатель, неужели вы поверили, что за год, во время которого Бао Юю не приходилось бывать в саду роскошных зрелищ, он забыл туда дорогу? Конечно, нет. Просто Сижень хотела его отвлечь, ибо опасалась, что, увидев павильон реки Сяосян, он вновь вспомнит о Дай Юй и будет страдать. Но когда Бао Юй все же направился к павильону, Сижень испугалась, как бы он снова не подвергся наваждению, попыталась еще раз обмануть его и сказала, что они уже прошли павильон. Но разве она представляла себе, что душа Бао Юя и все его мысли всецело устремлены к павильону реки Сяосян? Бао Юй спешил вперед, и Сижень приходилось догонять его. Вдруг он остановился, будто к чему-то прислушиваясь. «Ты что?» — спросил его Сижень. «В павильоне реки Сяосян кто-нибудь живет?» — спросил Бао Юй. «По-моему, никто. Я явственно слышал доносившийся оттуда плач. А ты говоришь, никто не живет. Тебе почудилось. Ты когда-то приходил сюда, слышал, как плачет барышня Линь Дай Юй, и у тебя в ушах до сих пор стоит ее плач». Бао Юй снова стал прислушиваться. «Второй господин, поскорее уходите, время уже позднее». Раздались голоса приближавшихся служанок. «В другие места мы ходим, но сюда не осмеливаемся, так как дорога здесь темная и глухая. И кроме того, говорят, что после смерти барышни Линь Дай Юй из павильона часто слышится плач, поэтому люди боятся здесь появляться». Сижень и Бао Юй задрожали. «Еще бы!» — произнес Бао Юй, и глаза его увлажнились. «Сестрица Линь, сестрица Линь, я сам того не желая погубил тебя!» — с горечью восклицал он. «Но не гневайся, на то была воля моих родителей. Я ничего не мог поделать». Он совсем расстроился, и его стали душить рыдания. Сижень растерялась, но в это время увидела Цювэнь, которая в сопровождении нескольких служанок спешила к ним. «Ну и смельчаки», — произнесла она, — «как вы решились со вторым господином прийти сюда?» «Старая госпожа и госпожа обеспокоены и разослали людей на поиски Бао Юя. Только что у калитки нам сказали, что вы со вторым господином отправились в сад. Когда старая госпожа и госпожа узнали об этом, они чуть с ума не сошли от страха. Обругали меня, приказали взять людей и спешить за вами вдогонку. Скорее идите и успокойте их». Бао Юй не слышал, что ему говорили, и громко плакал. Но Сижень и Цювэнь подхватили его под руки и потащили к выходу. Вытирая Бао Юя на ходу слезы, они старались убедить юношу, что его отсутствие сердит матушку Дзя. Бао Юй покорно следовал за ними, ибо иного выхода не было. Зная, что матушка Дзя беспокоится о внуке, Сижень отвела к ней Бао Юя, которого все ждали, не смея расходиться. «Сижень!» — вскричала матушка Дзя. «Я знала, что ты умница и отдала на твое попечение Бао Юя. Зачем ты повела его в сад? Ведь он едва оправился от болезни. А если опять подвергнется наваждению?» Сижень молчала, не осмеливаясь возражать, и только опустила голову. Бао Чай, глядя на Бао Юя, не на шутку встревожилась. Защищая Сижень, Бао Юй сказал: «Не беспокойтесь, я давно не был в саду, а сегодня выпил, и мне захотелось там погулять. Ничего со мной не случилось». Фэнзи еще не забыла, как она напугалась недавно в саду, и при одном воспоминании об этом